Это ты не водку, а зло ставил. Давай, допей. Ладно тебе, коныжить, — покривился Вилков и взялся за сало. А ты не обижайся. Я такой человек, у меня все на чистоту. Для начала скажу. Вашего орла взяли под следствие. Знаем, — перебил его Семынин. Капитан приходил к нам. И что же он предлагал вам? Ничего. Так, познакомились, — сказал Вилков. И вы не рассказали капитану, что за фрукт ваш, бригадир? — удивился Бабарыкин. А с какой стати? — спросил Вилков. Ни хрена себе! Ведь деньги-то он истратил. Не просто ничейные, а ваши кровные денежки. Наши деньги на перекате сели, — сказал Вилков. Ну, чудак-человек, сплавщиком кидал он по десятке на рыло из вашего фонда. И правильно делал. Мы же не работали. Правильно? По десятке в день? А ты попробуй, отработай свои 8 часов. А потом еще вкалывай с 5 вечера и за полночь. Поворочай-ка бревна 16 часов в сутки. Вот тогда и поглядим, сколько ты запросишь. Им же еще и запонь платила. А ты хочешь, чтобы они даром вкалывали? Вот вы и вкалывали даром. Я тебе, дураку, пытаюсь втолковать это, а от тебя отскакивают слова, как горох от стенки. Ты подбирай выражение, не то можешь язык прикусить. Во время этой неожиданной перепалки Семынин молчал, с опаской поглядывал на распалявшегося Вилкова. «Ну, ладно, ладно», — стал утихомиривать его Бабарыкин. «Я же к вам с добрым советом. Начальство намекнуло, что делать надо. По знакомству, понял? А сделать надо вот что. Напишите заявление в прокуратуру. Так, мол, и так. Наш бригадир, или прораб он, как вы его называете, не считался с коллективом, заставлял работать сверхурочные часы и даже по выходным дням. А за то, что мы не соглашались... Подменял нас незаконным наемом со стороны, переплачивал случайным рабочим, доведя тем самым нас до отчаянного положения. Ну и все в таком роде. Напишите и завтра же подайте заявление. Вам все выплатят, все до копейки, точно говорю. Суд прикажет. Одного я не могу понять. С чего это ты нас так полюбил? С усмешкой спросил Вилков. «Да вы же дети неразумные!» Бабарыкин, все более возбуждаясь выпитой водкой, размахивал руками и с жаром говорил. «Мне жаль вас! Все ж таки я работник Запани, в управлении состою. А он и вас обидел, и наших сплавщиков разлагал. Такие люди, как Чубатов, хуже заразы. Это же они воду мутят. И сами жить не умеют, и другим не дают. Он же психопат, ненормальный. Таких надо либо в тюрьму сажать, либо в сумасшедший дом. Бабарыкин пристукнул кулаком по столу. «Ну ты и фрукт», — сказал Вилков в изумлении. «А я думал, что ты ненавидишь его из-за Дашки и еще помогал тебе по пьянке. Очнись, при чем тут Дашка? Он же преступник, растратчик. Его надо на чистую воду выводить. Это долг каждого честного человека». «Но хватит!» — гаркнул Вилков, вставая. В одну руку он взял бутылку водки, второй схватил за ворот Бабарыкина и потащил его к двери. «Да пусти ты, обормот!» Бабарыкин вырвался из цепкой лапы Вилкова и вернулся к столу за портфелем. «У меня здесь документы, понял? А вам привет с кисточкой!» В дверях приставил большой палец к уху и помахал растопыренной ладонью. «Ничего себе компот заварился!» — сказал Семынин после ухода Бабарыкина. «Что делать будем?» «Придется идти к капитану, иначе Ивану тюрьма». «Эх ты, Федя, съел медведя! Неужто от твоего похода что-либо изменится?» «Не знаю», — ответил тот и зло выбросил в форточку стакан